Глава 5. Бойня. Я бежал, словно Усейн Болт, пытаясь помочь боевому товарищу, но все равно опоздал. Удар гигантской дубины в грудь отбросил Шао на несколько метров в сторону. Время словно замедлилось, когда тело гвардейца ударилось о небольшой валун и, прокатившись несколько раз, остановилось. Из его рта медленно стекала кровь. Холодный разум в автоматическом режиме оценивал повреждения, и вердикт был неутешителен. Не жилец. Мы с Мэйлин стояли с двух сторон от чудовищной твари, сжимающей дубину в своих длинных, как у гориллы, лапах. В его свисающем пузе торчало три метательных кинжала Шао, но, судя по всему, он не заметил ни самих клинков, ни яда, нанесенного на них. Две головы уродца пристально рассматривали нас своими поросячьими глазками. А потом это заговорило. «Плохая еда!» Его голос был больше всего похож на обиженного пятилетнего ребенка. Казалось, еще немного, и он заплачет. Вот только мне было совершенно не жаль этого выродка-каннибала. Я перенес вес тела на переднюю ногу, готовясь атаковать сразу же, как только он отвлечется. «Еда не должна драться! Еда убила моих друзей!» Стоило твари на мгновение отвлечься, как я тут же рванул вперед, подныривая под занесенную дубину. Рефлексы у урода оказались на высоте, и он чуть не прибил меня. Но Мэйлин поддержала мою атаку, и ее дзянь прочертил кровавую полосу на одной из рук уродца. Взвизгнув от боли, он заревел, как медведь, и начал хаотично размахивать своей дубиной, пытаясь достать хоть кого-нибудь из нас. Кольцо воздуха, наполненное энергией, позволяло мне легко уходить от атак дубины, а моя тень с ее мастерством прирожденного мечника двигалась, словно матадор, сражающийся с быком, и постоянно жалила его своим клинком. Со стороны картина больше всего напоминала травлю медведя бойцовскими псами. Чудовище было покрыто бесчисленными порезами, сочащимися смесью крови и ихора. Проблема была в том, что он, похоже, не только не замечал наши удары, но и регенерировал с бешеной скоростью. По моим ощущениям, его выносливость может закончиться куда позже, чем наша удача, и тогда нас ожидает бесславная кончина в виде жаркого для этой твари. От этой мысли внутри меня разгоралось безумное пламя гнева. Я чувствовал, как пульсирует ядро, разгораясь багровым огнем. Надо изменить рисунок боя. «Мэйлин, вместе!» Короткий приказ, и я почувствовал, как от нее идет мощный поток уверенности. «Вместе мы справимся». Древняя как мир мантра звучала из моих губ, как ритуальный призыв. Я верил, что могу достичь всего и стать одним из верхних звеньев местной пищевой цепочки. Нет, не так. Я знал, что могу все. Я Ву Ян, чемпион великого клана воронов. Враг будет повержен. Рывок вперед, и я вновь читаю мантру. Боли нет. Я скользнул вниз, уходя от удара дубиной кувырком, и тут же вогнал острие Шуаньгоу в ступню гиганта, с удовольствием слыша его оглушительный вопль боли. Смерти нет. Мэйлин атаковала, словно молния, с другой стороны. Дзянь в ее руке танцевал, словно живой, и он хотел, как и она, лишь одного — крови. И она лилась уже сплошным потоком из ран искаженного скверной существа. Есть лишь путь. Не успели тупые головы твари повернуться к моей тени, как я уже был за спиной выродка. Короткий прыжок, и мои крючья вонзаются в его спину, разрывая мышцы под моим весом. Издавая оглушительный визг, он попытался сбросить меня, но лишь помогал мне рвать на куски его плоть. Есть лишь моя воля. Мэйлин, словно дикий хищник, скользнула вперед. Дзянь, налитый энергией воды, в ее руках превратился в размытое от скорости полотно. Ее понимание энергии огня воистину великолепно. Каждый удар наносил чудовищную рубленную рану. Тварь беспрерывно кричала от боли, а мы, словно пираньи, продолжали рвать его на куски. «Да раскроются мои крылья!» Жирный каннибал от боли совершенно обезумел и пытался бросаться то на одного, то на другого, а мы двигались, словно были едины. Каждой клеточкой своего тела я чувствовал, что Мэйлин сделает в следующий миг. Мы были едины, и мы несли смерть. Раны твари не успевали заживать, а мы били снова и снова. Мы разделывали эту тушу, пытаясь добраться до важных органов, И тут на меня словно снизошло откровение. Сейчас идеальный момент для атаки. Рыча от ярости, хриплым голосом я отдал приказ одновременно. Волна удовлетворения прокатилась по невидимым нитям, связывающих нас. Наплевав на все, мы с отчаянием безумцев рванули в атаку с разных сторон. Визжащий от боли кусок освежеванного мяса пытался увидеть нас, одновременно поворачивая свои головы. Но он увидел лишь тени смерти. Я слышал, как надо мной кружится сон воронов. Их каркающая песня придавала мне сил. Они пели о том, для чего я рожден и к чему стремлюсь. Им вторили голоса голодных духов, призывающие меня уничтожить тварь. Отдать им его боль, кровь и смерть. Все это пронеслось вдоль мгновений, пока мы с Мейлин сорвались в атаку. Словно демоны мщения мы несли возмездие. Мы должны были избавить этот мир от искажения и скверны. Это была наша миссия. Теперь я чувствовал ее еще сильнее, и на моих губах появилась улыбка понимания, о чем когда-то давно говорил предок. Отныне я знал, кто она. Наши удары наносились одновременно, как и клич, что вылетел из наших глоток. «Во имя Небесного Отца!» Один из моих крюков вбился в висок урода, а вторым, словно мясницким топором, я в три удара перерубил толстую шею под одной из голов. «Во имя Матери Глубин!» Дзянь Мэйлин вошел в разинутую в крике пасть другой головы, пробивая ее насквозь. Словно понимая, что этого мало, она крутанула клинок, дробя кости черепа и перемалывая мозг. Отпрыгнув от уже одноголового чудовища, мы автоматом встали в стойку, готовые тут же сорваться в атаку, несмотря на то, что оба дышали, как загнанные лошади. Из перерубленной шеи фонтаном била багровая кровь вперемешку с ихором. Тварь сделала неуверенный шаг в нашу сторону. Второй. Я уже приготовился вновь атаковать. Третий шаг стал для твари последним. Уродец рухнул на землю, словно подрубленное дерево. Победа. Адреналин медленно отпускал. Легкие горели огнем. Не знаю, сколько продолжался этот бой, но было ощущение, что мы сражались целую вечность. Не сговариваясь, мы оба метнулись к Шао. Самое удивительное, но он был еще жив. Кровь тоненькой струйкой стекала из его рта. Как он не умер от болевого шока, я просто не представляю. «Шао!» Я метнулся к нему, а на его лице искаженным болью промелькнуло нечто отдаленно напоминающее улыбку. «Ученики оказались способнее учителя». Он закашлялся, пуская кровавые пузыри изо рта. «У меня в халате подорожная». Слова давались ему с безумным трудом. Было видно, что он держится только на чудовищной силе воли. «Доберитесь до лагеря ночной гвардии». Он вновь начал кашлять, а мы с Мейлин сидели рядом с ним и ничем не могли ему помочь. «Скажите командиру, что Шао погиб, выполняя свой долг». В глазах гвардейца горело фанатичное безумие. «Во славу империи!» Он сумел прокричать эти слова и затих. Пульс совершенно не прощупывался. Одновременно с Мейлин мы закрыли ему глаза. Ее тонкие пальцы коснулись моей руки. «Спи спокойно, воин империи. Мы выполним твой приказ». Мейлин внимательно смотрела на меня, но не говорила ни слова, словно ожидая, что именно я начну разговор. Говорить не хотелось совершенно, несмотря на то, что у нас появилось множество тем для обсуждения. Я снял с пояса гвардейца кошель с несколькими связками монет. Ему они уже точно не понадобятся, а нам могут пригодиться. Увидев мои действия, моя тень, кивнув, сказала: «Я осмотрю остальных. Может, есть какие-то зацепки или что-то ценное?» «Хорошо, но мне подорожное». Прошло минут 10, как мы закончили мародерку. Улов, конечно, был так себе. Хотя чего еще ожидать от искаженных тварей? У бывших бойцов скатов обнаружился солидный запас монет. В Жемчужном острове на него мы смогли бы прожить недели две, ни в чем себе не отказывая. Поговорим, Ян. Залитая кровью Мэйлин выглядела настолько естественно и красиво, что я залюбовался ее лицом и фигурой в сумеречном свете. Поговорим, Мэйлин. Но вначале надо сделать грязную работу. Видя ее непонимающий взгляд, я подошел к ближайшему гоблину и коротким взмахом Шуаньгоу отрубил ему голову. Зачем? Мы же не на проклятых землях. В ее голосе сквозило непонимание. Их тела слишком долго соприкасались со скверной. Местным будет совсем не весело, если эти твари восстанут и начнут убивать. Стоило мне это сказать, в голове тут же возник голос Тинджола. «Хорошо сказано, мой мальчик. Долг кланов крови — убирать искажения и уничтожать скверну. Выполняя кармический долг клана, ты становишься на правильный путь». После моих слов Мэйлин кивнула, и мы вместе с отвращением на лицах принялись за кровавую работу мясников. Если головы гоблинов отлетали с одного точного удара, то твари, бывшие некогда людьми, оказались куда прочнее. Скверна уже начала серьезно их менять, и в первую очередь это коснулось костной ткани. Тем удивительнее было, что я сумел с одного удара снести голову своему противнику. Дольше всего я провозился со второй головой жиртреста. С ног до головы, заляпанные в крови и ихоре, мы сами сейчас больше всего напоминали демонов. Что будем делать с телом Шао? Я не знаю, как в его семье принято хоронить мертвецов. Я задал этот вопрос Мэйлин, пытаясь инстинктивно скинуть с себя ответственность. Мне безумно не хотелось отрубать голову гвардейцу, но я понимал, что если Мэйлин что-то не придумает, мне придется это сделать. Это мой долг перед ним. «В моей семье принято хоронить в море. Море нас породило, море и упокоит. Да примет нас мать глубин в своем подводном царстве». Голос Мэйлин был тих и задумчив, а глаза, обычно горящие желтым огнем, выглядели будто припорошенные пеплом. «Мы не сможем его сжечь, чтобы с дымом костра его душа отправилась к великому небу. Не знаю, как он жил, но умер он как истинный воин империи, сражаясь с клинком в руке против множества врагов». От звука ее голоса во мне крепла уверенность. Я почувствовал, что так будет правильно. Шао достоин правильных похорон. «Кровавая сестра». Я впервые обратился так к Мэйлин, и она даже вздрогнула от моих слов. «Вуян из великого клана воронов, счастлив, что дочь простого рыбака». Я не удержался от шпильки в ее адрес. Стала для меня сестрой по оружию. Я поклонился ей в пояс, показывая максимальную степень уважения от равного к равному. «Кровавый брат». Мэйлин словно пробовала на вкус, как звучит эта фраза. Судя по ее легкой улыбке и вновь вспыхнувшим желтым пламенем глазам, она ей понравилась. «Лян Мэйлин из великого клана Акулы. Счастливо, что внук кровавого вихря Вубэя стал мне братом по оружию». Из ее фигуры словно что-то убрали. Словно теперь напряжение от того, что тайну ее происхождения надо постоянно скрывать, и теперь она может разделить ее со мной. Она вернула мне такой же поклон. «Мой отец правда простой рыбак», — она широко улыбнулась. «Он отказался от всех титулов и званий, став отшельником. И теперь пиратские эскадры ведет моя тетя Ши». «Зачем ты в академии?» Я смотрел в ее глаза. «Империю не изменить снаружи. Мы слишком слабы для этого. А вот изнутри вполне возможно. Моя задача — подняться к вершинам власти, чтобы влиять на политику империи». Все демоны Дзигоку. Девчонке 18, а она думает о том, чтобы изменить империю, которая больше, чем современный Китай в моем мире. «А ты?» «В отличие от тебя, я совсем недавно узнал, кто я. Моя цель — стать лучшим из лучших и возродить клан воронов». «Мой прадед говорил, что лучше воронов у акул союзников нет и быть не может. Судя по тебе, его слова — истинная правда». Она смотрела мне в глаза и улыбалась. Безумно красивое и пугающее зрелище. смугловатая, с желтыми большими глазами, красивая юная девушка с растрепанной длинной гривой черных волос смотрела на меня и улыбалась в залитом кровью и хором ханьфу. Мой предок говорил то же самое об акулах. Я вернул ей улыбку в ответ. На моей душе стало удивительно тепло. Я больше не одиночка в этом мире. Кто бы что ни говорил, невозможно стать чемпионом в одиночку. Рядом с тобой всегда друзья, тренеры, спарринг-партнеры, врачи и еще множество людей. Мы достигнем наших целей вместе. Помоги мне закинуть Шао поудобнее. Я заставлю этого сотника похоронить его с честью. Мэйлин помогла разместить тело Шао на моих плечах, а сама взяла за грязные сальные волосы головы урода и заодно одну из голов бывшего бойца скатов. Ненавижу бегать. А бегать ночью с мертвым телом на плечах еще больше. Тонкий, как лезвие меча, месяц едва давал свет, чтобы мы не переломали себе ноги по этим чертовым горам. Шаг за шагом мы неслись вперед к крепости. В отличие от Шао, мы не знали правильных дорог, поэтому двигались по приблизительному направлению к цели. В горах прямая зачастую далеко не самый короткий путь между двумя точками. Мы двигались вверх-вниз по тропам, которые проторили тут, наверное, горные козлы. Мертвое тело гвардейца на плечах давило на меня не только своим весом, но и ощущением того, что все мы смертны. Он переоценил свои возможности, и какой-то жирный урод оборвал его жизнь. Спасибо тебе, гвардеец. Ты своей гибелью показал мне, что смерть может настигнуть нас в любой момент. Я слишком сильно привык побеждать. Да, мои победы зачастую были на пределе сил, но это зачастую потому, что меня не принимали всерьез. Чувствуешь? Не сбавляя шага, вдруг негромко сказала Мэйлин. Принюхавшись, я понял, что мне в нос ударил запах гари, горелой плоти и еще чего-то странного. Мне хотелось пригнуться и зарычать, словно дикий зверь. Я ощущал впереди опасность. Впереди опасности это явно не скверно. Я не чувствую искажения. Я сбавил шаг, и моя сестра по оружию тут же подстроилась. Может, обойдем? Что-то не хочется сражаться ночью неизвестно с кем. Не получится. Тут единственная дорога к крепости. Или нам придется возвращаться на несколько часов назад, и неизвестно, сможем ли мы найти дорогу, по которой нас вел Шао. Значит, вперед, только осторожно. Перейдя с бега на быстрый шаг, мы подошли к небольшой деревушке домов на 30. Ни звука скотины, ни заливистого лая собак, только абсолютная тишина. Когда мы подошли ближе, в нос ударил сильный запах сгоревших домов, и даже сквозь скудный лунный свет были видны проваленные крыши домов. Кто-то уничтожил деревню. Честно говоря, мне было плевать. Я не хотел боя ради боя. Мне надо попасть в крепость и достойно похоронить Шао. Медленно и осторожно мы вошли в разрушенную деревню. С тихим шелестом Мэйлин обнажила клинок, а я сместил тело гвардейца так, чтобы скинуть его одним движением. Шаг за шагом мы шли вперед, а вокруг нас стоял тошнотворный запах горелой плоти. Дома зияли провалами выбитых окон и дверей. От легкого дуновения ветра качнулась дверь в одном из домов, мерзко поскрипывая, вися на одной петле. Меня накрыло ощущение опасности, но я не видел никого. Хотелось бросить все и бежать отсюда. Бежать, не разбирая дороги. По спине пробежали мурашки, а в голове раздался голос Тинджола. «Ты прогрессируешь, парень. Я доволен тобой. Контроль становится для тебя как дыхание». Главное, не возгордись и помни. Покой — это ложь. Есть только страсть. Через нее ты познаешь истинную мощь. Но без контроля ты станешь мерзким гуйдзин, забывшим законы небесной канцелярии. Кажется, я не вовремя со своими нравоучениями. Покажи, как ты выкрутишься из этого, сын воронов. Голос исчез, оставляя лишь его мерзкий хохот. Иногда я его просто ненавижу. Мы вышли на деревенскую площадь, в центре которой лежала груда обгорелых тел, от которых шел нестерпимый запах горелого мяса. «Ян, ты видишь это?» — едва слышно произнесла Мейлин. Вокруг нас сжимали кольцо множество странных фигур с горящими зеленым огнем глазами. Интерлюдия. В высокогорной пагоде, стоящей на вершине пика памяти предков, царила практически абсолютная тишина, нарушаемая лишь порывами ветра. Потоком воздуха, в которых резвились непоседливые духи стихий, нравилось играть с волосами Дейтенгу. Он сидел в позе лотоса, медитируя уже несколько дней. Перед его внутренним взором мелькало множество вариантов грядущих событий, но большинство вело к уничтожению привычного мира и к слому нефритовой империи, которую он и остальные хранители великих кланов создали с таким трудом. Они выгрызали место под солнцем у местных нелюдей и демонов. Они искали среди людей учеников, которые могли понять их философию и научиться их практикам. Так они создали свои кланы, которые объединили в единую империю, способную справиться с любым врагом. Научили их практикам колец силы и дали им магию, способную изменять мир. Заключили сделки с небесной и адской канцеляриями, чтобы мир стал упорядоченным. Все изменилось, когда в небе впервые загорелась красная звезда. Дзигоку отравляло все, до чего это мерзкое царство могло дотянуться. И хранители кланов вместе со своими учениками дали бой. Чудовища, искажающие божественный цикл перерождений, были отброшены, но побратиму Дейтенга этого было мало, и он начал великую войну, уничтожая демонов и тварей везде, где мог. Его ученики и последователи стали сильнейшими демоноборцами. Когда над Срединным миром вновь разгорелась красная звезда, все кланы были готовы к войне. Но больше всех ее жаждал именно клан его побратима. Когда победа была уже в кармане, побратим передал ему свой железный посох и, надев боевые перчатки с нефритовыми шипами, бросился сквозь ворота вместе со своими лучшими последователями. Ворота в царство Дзигоку захлопнулись на 12 больших циклов, а последователи его побратима перестали чувствовать своего владыку. Через 12 больших циклов врата Дзигоку вновь открылись, и демоны стремительной волной ринулись на земли Срединного царства. Дейтенгу открыл глаза. Он почувствовал источник безумной ярости и жажды крови, которая приближалась к месту его медитации. На его губах мелькнула ухмылка, превращая его лицо, испещренное шрамами, в маску кровожадного демона. Положив руку на железный посох, он ждал того, кто решил нарушить его медитацию. Полубожественный хранитель клана Ворона был готов к бою, как и всегда. Теперь у него есть чемпион, и он не имеет права проиграть. Черные крылья его детей вновь будут нести справедливость Срединному миру. От раздающихся звуков он прищурил глаза. Тот, кто шел к нему, крутил молитвенные барабаны, отдавая честь любимому храму его погибшего побратима и владыки клана обезьяны. С каждой секундой ощущение мощи идущего становилось все сильнее. По энергетическому каркасу Дейтенгу волнами пробегали ощущения всепоглощающего гнева. Тот, кто приближался, обладал аурой, сопоставимой с его собственной. В мыслях крылатого отца мелькнуло нетерпение. Он жаждал знать, кто решил испытать его мастерство боя. Украшенные растительным орнаментом двери распахнулись, и в проеме показалась женская фигура. В сердце хранителя великого клана воронов неожиданно возникла резкая боль. Меньше всего он ожидал увидеть перед собой именно ее. Сине-серые цвета ее платья-доспеха выгодно подчеркивали смуглоту идеальной кожи. Рукоять дзяня, находящегося в простых ножнах без рисунка, была украшена нефритовым набалдашником. Глаза цвета расплавленного меда внимательно смотрели ему прямо в лицо, а тонкие длинные пальцы правой руки сжимали ручки двух винных кувшинов. Дайтенго одним движением поднялся на ноги с улыбкой, глядя на вошедшую девушку. Прошло уже несколько столетий с тех пор, как они виделись в последний раз. А она была все так же молода, прекрасна и смертельно опасна. «Мать глубин», — с легкой улыбкой поклонился Дайтенгу. «Крылатый отец», — слегка дернулся уголок ее рта в мельчайшем намеке на улыбку. «Ты все еще его хранишь?» Она кивнула на железный посох, который сжимал в левой руке хранитель воронов. «Если падет опора мира, то смотрящий сквозь время должен занять его место». Такие старые слова, и так больно вновь их повторять. «Значит, ты все еще веришь?» «Всегда». Изуродованное шрамами лицо Дайтенгу смотрело на девушку. «Выпьешь со мной, кровавый брат?» «Донгей, как я могу отказать тебе?» Он шагнул вперед и порывисто обнял ее, а она крепко обняла его в ответ. «Спасибо тебе за веру». Она хотела разлить вино в пиалы, но ворон лишь покачал головой, забирая себе сразу кувшин. «Отличное вино, но зачем ты тут, кровавая сестра?» «Явно не для того, чтобы выпить с тем, кого не видела несколько сотен лет», отхлебнув прямо из кувшина, произнес Дайтенгу. «Когда пропал Суню-кун...» Она сделала большой глоток, покатала во рту вино и, проглотив, продолжила. «Я отошла от дел. Искала возможность найти его следы. Расспрашивала и владык обеих канцелярий, и хранителей других царств. Но ответ был один. Он пал. Когда драконы и их звезда нарушили цикл, я просто не успела вмешаться, а потом восстанавливала численность своих детей, пытаясь спасти то, что можно». Ворон вновь отхлебнул вина и лишь криво ухмыльнулся. «Не скалься!» От девушки повеяло безумной жаждой крови, но через несколько ударов сердца она успокоилась. «Прости. Я знаю, что ты потерял куда больше во всей этой войне. Потом я решила, что пусть империя катится в бездну». «Что изменилось, если Донгей пьет со мной вино и, как умеет, пытается извиниться?» «Я увидела сон. Суню-кун еще жив, и его можно спасти. Но для этого нефритовая империя должна выстоять». С тихим шелестом дзянь был извлечен из ножен. Взяв его на вытянутые руки, Дангей поклонилась Дайтенгу и, нараспев, произнесла. «Если опора мира падет, то смотрящий сквозь время займет его место и поведет боевую звезду дальше. Разрушитель препятствий своей мощью и яростью проложит путь, указанный лидером. Дайтенгу!» Желтые глаза были наполнены решимостью и яростью. «Я подтверждаю древнюю клятву. Смотрящий сквозь время. У тебя теперь есть разрушитель препятствий». Они сидели вместе и молчали. Каждый знал, что все только начинается, и прольются моря крови и Ихора. Но обоих грела такая невесомая и такая прочная связь. Ворон и акула вместе вернут нефритовую империю на истинный путь. Или уничтожат.